Коктейль был вкусным. Она облизнула губы. — Как тебя зовут? — спросил он. — Инга. — А меня Борис, — улыбнулся он, снова увлекая ее танцевать. На этот раз он ощупывал ее гораздо откровеннее и настойчивее. Она изгибалась всем телом, и он чувствовал гибкость хорошо натренированного спортивного тела. — Ты спортсменка? — спросил он чуть погодя. — Немного, — засмеялась девушка. — Я занималась спортом у себя в Риге. — Так ты из Латвии, — улыбнулся он, прижимая ее к себе, — значит, иностранка. Он наклонился и шепнул, — пообщаемся. — Ну, прямо здесь? Он расхохотался. Ему нравилась наглость девушки, ее откровенный вызов. Это обещало забавное эротическое приключение. — Ты профессионалка? — на всякий случай спросил он. — Смотря где, — ответила она. — В постели, да? — А на жизнь я зарабатываю совсем другим способом. — А ты профессионал? — Увидишь, — пообещал он, снова прижимая ее к себе и жадно целуя в губы. Она вернула поцелуй и сделала это так страстно, что он удивился. — Нам, кажется, пора, — сказал он. Девушка взяла сумочку, телохранители были профессионалами, один из них, вежливо улыбнувшись, попросил ее сумочку и проверил содержимое. Обычные женские вещи, косметический набор, помада, ничего подозрительного. Телохранитель вернул сумочку, на ней было слишком короткое и тесное платье, чтобы она могла спрятать под ним что-нибудь. Впрочем, Борис ее ощупал как следует. Они выходили из клуба, когда раздался первый выстрел. Все три охранника сразу же окружили Бориса, выхватив пистолеты. Почти сразу же раздался второй выстрел, и началась паника. Все суетились, бежали, кричали. «Давай в машину!» — закричал Борис. У него был бронированный лимузин. Он схватил за руку Ингу и побежал к машине. Телохранители старательно прикрывали его своими телами. Они влетели в его роскошный автомобиль, тяжело дыша, и снова жадно, неистово поцеловались, а потом рассмеялись. «Кажется, меня хотели убить», — смеясь сказал Борис. Подобное происшествие только распаляло в нем дикое желание. Он попытался расстегнуть ее платье. «Секс в машине?» — сморщила она нос. «По-моему, у тебя должна быть где-то постель. И потом я люблю заниматься этим, приняв душ». Он засмеялся. Лимузин был шестидверный, и они сидели на заднем сиденье. Впереди разместились охранники. Позади стоял джип с другими охранниками, обычно сопровождавший его машину. «Поехали домой!» — крикнул Борис, тиская Ингу. Всю дорогу домой они неистово целовались. Он все-таки задрал ей платье и стащил трусы, но все его попытки сделать что-либо большее натыкались на ее упорный отказ. В конце концов, она разрешила ему пользоваться только пальцами. Когда они доехали до дома, он был уже распален до крайности. Они вошли в дом. Охранники не отставали ни на шаг. В подъезде сидел еще один охранник. Это был элитный дом, где квартиры стоили не меньше миллиона долларов. Но Борису хорошо платили за его работу. Он вошел в лифт, крикнув охранникам, чтобы они остались. Но он сам отбирал профессионалов, и они вошли следом, чтобы подняться вместе с ним до квартиры. Несмотря на их присутствие, он снова целовался и обжимался с Ингой, также не обращавшей внимания на троих мужчин, стоявших в лифте. Это возбуждало его еще больше. Они пошли к дверям его квартиры, и один из охранников открыл дверь. Он вошел первым и включил свет, старательно проверяя комнаты. Борис и Инга продолжали целоваться. Она бросила сумочку на диван. Охранники убедились, что в квартире никого нет, и вышли, оставив их, наконец, одних. Продолжая целовать незнакомку, он стянул с нее платье, бюстгальтер, стащил с себя брюки. — Подожди, — шепнула она, — я сейчас приду. И, схватив свою сумочку, прошла в ванну. Он смотрел, как мелькает ее обнаженное тело. Сумочку проверил один из его людей, а больше на ней ничего не было, и поэтому он счастливо откинулся на кровати. Борис не доверял никому, справедливо считая, что это единственная гарантия долгой жизни. Он услышал шум душа,